Прежде всего, эксперимент. Еще кипел московский день, а я уже был в кабинете физика Дмитрия Дмитриевича Колганова. Он попросил меня подождать, пока закончит беседу со своими сотрудниками. Разговор их был для меня непонятен, о какой-то сложной физической проблеме. Лицо физика мне чем-то напоминало знаменитый портрет Ермолова, неустрашимого героя сражений с Наполеоном. Но физик Колганов не воин, а ученый. И живет не в XIX веке, а в наши дни он не воин. Но этот жест четкий и повелительный, эти движения без всякого оттенка суеты, какой львиный поворот головы, черты лица крупные, резкие, почти могучие, голос раскатистый. Я смотрел и думал, да, такой человек наведет порядок в круговороте научных проблем, проектов, замыслов и предложений, наведет добротный хозяйский порядок на своем ученом дворе. Хотите — верьте, хотите — нет, и посчитайте все это фантастической повестью. Так начал я свой рассказ о Думчеве, когда Колганов усадил меня в кресло рядом с собой. Сначала он слушал меня с каким-то свирепым добродушием, но когда я заговорил о ярмарке, где давным-давно Думчев показал свой первый полет, а предприимчивый купец за показ смертельного номера считал пятачки, глаза Колганова заблестели, он резко отвернулся от меня и стал рассматривать что-то в вечернем окне, потом посмотрел на меня в упор и заговорил: «Сколько уничтоженных, задавленных народных талантов! То было проклятое время! Оно загнало Циолковского с его вычислениями на чердак, втиснуло Мичурина на полнадела земли». Колганов умолк. Когда я начал рассказывать о том, как Думчев, которого я отыскал в стране дремучих трав, упорно предлагал заимствовать у насекомых разного рода технические целесообразности, как он выражался, Колганов в волнении встал с кресла. Вот как, — повторял он. «Вы удивляетесь?» — спросил я. «Нет, почему? Чему тут удивляться? Человек издревле присматривался к великой лаборатории природы, изучал ее не только праздного любопытства ради. Он примечал все поучительное, использовал, ставил себе на службу. Человечество и впредь будет настойчиво и пытливо исследовать, открывать новые и новые законы природы, чтобы управлять ими, овладевая природой, подчиняя ее себе, изменяя ее. Наука не слепо, не механически подражает готовым образцам, и греха не вижу в том, чтобы воспользоваться подсказкой природы. А как же иначе?» «Надо скорее спросить Колганова о главном», — подумал я. И стал рассказывать о том, как Думчев в стране дремучих трав привел меня к своему летнему дому, а я остановился, изумленный красками его забора. Забор был сложен из крыльев обычных бабочек, и этот забор переливался и горел красками необычайной яркости и красоты. А Думчев мне сказал, что крылышки эти природы не окрашены, что состоят они из бесцветных прозрачных чешуек и не содержат в себе красящих пигментов в виде цветных крупинок. Скажите, как понять Думчева? Ведь если они бесцветны, не окрашены, то откуда же эта игра красок? Как понять? Ведь это вздор». «Нет, не вздор, а верное наблюдение», — сказал спокойно Колганов. «Верное наблюдение? И Думчев не ошибся? Разве прозрачно-бесцветное может быть красочным?» «Для того, чтобы вы поняли меня, почему прозрачные бесцветные крылышки бабочек переливаются яркими красками, я начну, конечно, с самого простого, с того, что такое свет и цвет. Любое тело излучает в пространство энергию в виде электромагнитных волн, длина которых меняется в зависимости от температуры тела, от десятков микрон до миллионов долей микрона. В зависимости от частоты колебаний различаются волны – электрические, инфракрасные, световые, ультрафиолетовые, рентгеновские и другие. Наш глаз может воспринимать только световые волны. Ньютон доказал, что видимый нами белый свет есть совокупность цветных лучей. Вы, конечно, знаете, как был разложен луч света. Ньютон поставил стеклянную призму на стол, солнечный луч ударил в призму и преломился на 7 цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Между 7 цветами нет резкой границы, есть взаимные переходы от одного цвета в другой. Например, между желтым и зеленым различают еще цвет лиственной зелени. Между зеленым и голубым — цвет морской зелени. Разному числу колебаний световых волн соответствуют свои цветовые тона. Как известно, обычно предметы не имеют собственного цвета. Они обладают способностью отражать, преломлять или поглощать лучи. Что такое цвет черного предмета? Все световые лучи, падающие на этот предмет, поглощены.